1858 год. Рудольф. Его друг Йоханнес Баур, можно сказать, ушел на покой несколько лет назад. Он переписал два процветающих отеля на своего сына Теодора и полностью передал ему управление. Тем не менее, совсем отойти от дел он не мог. Регулярно наведывался в отели на Нойхмаркт и на Тальштрассе, лично приветствовал заезжающих постояльцев, с постоянными гостями пил чай или по бокалу вина, в зависимости от времени суток. Вместе с садовниками ухаживал за садом и огородом, откуда овощи и фрукты отправлялись на кухню двух отелей. Рудольф встретил Йоханнеса в огороде, возвращаясь со встречи с Теодором Бауром, который заказал большую партию шоколада и мороженого для своего летнего праздника. «Йоханнес, это ты?» – позвал Рудольф. Баур помахал рукой из фасолевых грядок. «Заходи, Рудольф, выпей со мной лимонада». «Вообще-то меня ждут у Марктгасса». «Да, понимаю, ты всегда торопишься. Но у меня есть для тебя интересные новости, Рудольф. Так что будь добр, зайди на минутку». «Добро, но только на стаканчик лимонада». Рудольф сел за маленький столик в стиле рококо в тени яблони. «Любой монастырь позавидовал бы твоему саду», — заметил он. «А два года назад все стенали и рыдали». Рудольф не понял, о чем говорит его друг. «Лилии крокодиловы слезы по старой липе Стифенхоф, не помнишь?» «Ах, да, точно, старая липа». Йоханнес покачал головой. «Деревья умирают, как и люди. Вырастают новые, посаженные людьми или посеявшиеся сами собой. Скажи ты мне, в чем тут проблема? Люди так сентиментальны, вцепились в старое дерево и нападают на тех, кто хочет что-то построить на месте этого дерева. Разве этому городу не надо расти? Разве ему не следует развиваться, становиться более красивым и удобным, отвечать нуждам жителей и облегчать им жизнь?» Йоханнес налил ему лимонада, который слуга принес в беседку. «Большое дерево дает тень, это важно», – возразил Рудольф. «Пусть едут за город, там много деревьев, старых и высоких. Нет, подавай им дерево прямо у входа, они к нему привыкли, видишь ли, так привыкли, что вспоминают о нем только когда его срубили». С чего вдруг Йоханнес так разволновался из-за деревьев? Липы уже два года как нет. «Да, она пала, королева деревьев», – процитировал Баур по памяти. «Ее сломил не шторм, она пала жертвой своей эпохи. Корыстный, алчный до денег. Газета так писала. Безумия же нет». «Не знаю, Йоханнес, но ты же меня не за этим позвал в сад?» Рудольф снял жилет. «Нет, липа – это история». Баур налил ему еще лимонаду. «Ты знаешь, что наш высокочтимый национальный советник Альфред Эшер, самый главный руководитель нашей железнодорожной компании, несколько лет назад основал швейцарское кредитное общество. Оно тут, за углом. Тем самым Эшер сделал Цюрих заметным банковским и экономическим центром. Я не понимал, почему он не построил своего заведения прямо на Нойхмаркт, рядом с моим отелем, а остановился на Тифенхоф. Но теперь знаю». Баур глотнул лимонада и утер пот со лба. «Да?» – Рудольф навострил уши. «Великий Эшер скоро переедет на площадь, которая все еще называется Нойхмаркт, но это уже ненадолго. Сдается мне, это название больше не подходит. К тому же в Цюрихе уже есть Нойхмаркт на правом берегу Лимата». Рудольф задумался. «Пока это все только слухи. Эшер строит новое здание, и площадь Нойхмаркт получит другое название». «А при чем тут Рудольф?» «Известное дело, великий Альфред Эшер основал свое швейцарское кредитное общество в первую очередь, чтобы обеспечить финансирование своей северо-восточной железной дороги. И Рудольф слышал, что за счет кредитного общества теперь все больше финансировались и другие частные и государственные предприятия. И таким образом заведение Эшера постепенно превращалось в важное финансовое учреждение для экономики не только Цюриха, но и всей Швейцарии». «И что?» – он выжидающе поглядел на своего друга. «Наверняка у Баура еще козырь в рукаве». «Здесь, на нашем Нойхмаркт», – наконец поведал Баур, – «будет возведено важное здание, возможно, самое важное в городе». «Правда?» – усомнился Рудольф. «Что бы это могло быть? Ратуша вроде там, за Лиматом, там и останется. И что это за важное здание?» «Ну, вокзал, конечно. Когда заработает железная дорога, не останется ни лошадей, ни дилижансов. И центр города будет там, где находится железнодорожный вокзал, где можно сесть на поезд или сойти с него». «Но ведь у нас уже есть вокзал», – возразил Рудольф. «Это слишком далеко, на севере. Новый, более крупный железнодорожный вокзал должен быть в городе. Ноймаркт – самое место. Вот увидишь, так и будет. И ждать осталось недолго». «Ты думаешь?» «Ну да, для такого отеля, как твой, лучше и не придумаешь. Это было бы весьма удачно и для, ну скажем, кондитера. Вокзал – это всегда новая клиентура». Баур улыбнулся. «Тебе ведь давно уже тесно в Марктгассе. Не пора ли перебраться на центральную площадь города?» «Давно пора», — признался Рудольф. «Но только я не Эшер, не Баур, не национальный советник, не владелец отеля». «Ты кондитер и шоколатье. У тебя есть кондитерская и шоколадная фабрика в Форгине». «В Марктгассе по-прежнему главный мой отец, а я у себя на мельнице». «Тебе пора стать шефом в своей собственной кондитерской. Марктгассе тебе тесен, а отец, как видно, собирается жить вечно. Он похож на ту самую липу, Стифенхоф. Давид Шпрюнгли до последнего своего дня будет печь цюрихские сладости в Марктгассе». Баур поднял свой стакан с лимонадом. «Прост! За тебя, Рудольф, за тебя и твоего отца!» «Прост, Йоханнес!» «Собственная кондитерская Шпрюнгли. Не Давид Шпрюнгли и сына, просто Шпрюнгли. Вот что ты за человек, Йоханнес. Напоил лимонадом и иди теперь, Рудольф, повесив голову, как ослик, домой. Вот зачем я только зашел к тебе в сад? Я же теперь совсем покой потеряю». «Я не фантазер, Рудольф, ты это уже понял. Мы давно знакомы. У меня уже есть готовое решение для твоей беспокойной головы». «Да? Ты имеешь в виду, что Эшер даст мне ссуду, если я найду подходящее место для второго магазина?» «Я даже знаю, где тебе следует открыть новый магазин», — совершенно серьезно отозвался Баур. «И где?» — спросил Рудольф. «Да вот же!» — Баур развел руками. «Там, где когда-то стояла липа, на Тифенхоф, где Эшер и несколько работников держат его кредитное учреждение, пока хозяин его не перерос и не двинулся дальше. А тогда у меня уже есть для него строительная площадка рядом с моим отелем. Именно там, по соседству, где когда-нибудь появится и Цюрихский центральный вокзал». Идея железнодорожного вокзала на Ноймаркт не привела Рудольфа в восторг. Насколько он слышал, решение еще не было принято. Наоборот, многие возражали против еще одного вокзала в городе, хватит и северного. «Если построить вокзал в центре, полгорода будет перерезано железнодорожными путями, а этого многие не хотели. Но для Рудольфа не это было главное». «Йоханнес, я ничего построить не могу. Ни здесь, ни где-либо еще. У меня нет на это средств». «Я знаю, что на строительство тебе теперь не хватит. Поэтому я и не предлагаю тебе новое здание, как предложил бы Эшеру». «А что тогда?» «Первый этаж в угловом здании на Тифенхоф, а если хочешь, то можешь добавить к нему еще и второй. Тебе не обязательно покупать этот дом. Пока что можешь арендовать один или два этажа. Если ты переедешь туда со своей кондитерской и пекарней, не отцовской, а собственной, то окажешься через дорогу от моего отеля. Тут тебе и я, и Мюнстерский мост, и Фрауэн Мюнстер, и Эшер под боком. Неплохая компания и множество гостей и постояльцев отеля как раз для твоего заведения». «Старый ты лис, Йоханнес, соблазнитель. Такими соблазнами дразнишь, человек и мечтать не мог о таком». «Стало быть, хотя бы подумаешь?» – спросил старый лис из Форарльберга с другой стороны Альп. Рудольф кивнул. «Уговорил, подумаю. Сначала поговорю с Катариной, тогда и решусь, а потом уже с отцом». Баур кивнул, Рудольф допил свой лимонад и встал. «Поторопись, думай скорее!» – крикнул он Рудольфу, когда тот уже направлялся к калитке. «Это место пользуется большим спросом. Многие намерены расширять свое дело, но я не хочу абы кого по соседству. Только благородные заведения и верные друзья!» Рудольф помахал рукой и закрыл за собой калитку. Он не пошел прямой дорогой по Мюнстерскому мосту, а сделал небольшой крюк к Тифенхоф, где в одном здании размещалось кредитное общество, а угловое здание только что было отстроено или перестроено. Он приложил ладони ко лбу и заглянул внутрь через высокое окно. Первый этаж был очень просторный. Окна выходили на улицу и тянулись по обеим сторонам дома. Величественно высокие и широкие. Окна второго этажа напротив оказались немного ниже, а над ними был балкон с коваными перилами. Великосветское здание и очень удачный адрес. Тем более, если Йоханнеса еще никогда не подводило его удивительное чутье, и здесь и вправду построит центральный вокзал. Что сказала бы на это Катарина? Дети уже подросли, даже Давид, самый младший, теперь ходил в школу. Хэди в этом году сравняется 18, и она уже настоящая помощница в Марктгассе. Она бы с энтузиазмом занялась новым делом, если бы ей довелось обустроить большой торговый зал, нанять и обучить новый персонал. Рудольф уже видел, как его старшая дочь управляется в этом красивом доме с большими окнами. Конечно, дочь не останется здесь навсегда, как добрая Анна Резли, это ясно. Но хотя бы поначалу занялась бы этим новым магазином, а у Катарины снова было бы больше времени для себя, для музыки, которую она давно забросила, и для шитья. У Рудольфа в голове уже все сложилось, уже все работало. А ведь он даже не спросил Йоханнеса, какова арендная плата. Господи, так ведь с этого же надо начинать, и уж тогда решать, потянет ли он это новое предприятие. Рудольфу 42, Катарине 46, отцу 82. Пока отец жив, бог знает, сколько ему еще отпущено, уж точно не вечность, у семьи сохраняется пекарня и магазин в Марктгассе. Вечером Рудольф рассказал Катарине о своем визите к Йоханнесу Бауру. Катарина не испугалась, не стала его отговаривать, она, похоже, быстро прониклась новой идеей и сразу предложила, чтобы в новом помещении ей отвели место и для кафе. «Элегантный салон, как в Париже, Риме или Лондоне. Я только недавно прочитала в газете репортаж о европейских мегаполисах. Непременно отдельное помещение, а не эти два обшарпанных столика, как у нас в Марктгассе. 2-3 дамы со своими пышными юбками и зонтиками, и места больше нет. Нет, я представляю себе изысканный салон для чаепития и горячего шоколада иначе. Там можно заказать горячий напиток и что-нибудь сладкое. Удобно сидеть и болтать, бездельничать в свое удовольствие». Катарина вздохнула и уснула. И ей снилась изысканная уютная гостиная с высокими окнами, а Рудольф уже строил изогнутую причудливую лестницу с первого этажа на второй. На первом этаже будет торговый зал кондитерской, а на втором – шоколадное кафе. Шелест платьев по лестнице, тихий звон ложек в фарфоровых чашках, аромат шоколада в воздухе. Так Рудольф и заснул в тот вечер. Анна Резли. Маленькая девочка в клетчатом переднике уже долго дожидалась своей очереди. Время от времени она водила носом, и один раз, когда Анна Резли поглядела на нее, девочка утерла нос рукавом, но тут же опустила руку, заметив взгляд продавщицы. «Ну, чего тебе хочется?» – спросила Анна Резли, когда, наконец, подошла очередь девочки. Та достала из кармана фартука сложенную записку и протянула через прилавок. «Это мне?» – изумилась Анна Резли. Девчушка кивнула. «Откуда у тебя это письмецо?» – спросила продавщица, разворачивая записку. «Одна барышня дала», – пожала плечами девочка. У Анны Резли зашумело в ушах, и кровь бросилась в лицо. Это были несколько строчек от ее подруги. Анна Резли ничего больше уже не видела и не слышала. Луиза снова приехала в Цюрих. Жила у тетки. «Если ты еще не забыла меня и все еще хочешь видеть, приходи навестить меня», — писала Луиза. Звякнул колокольчик на двери, и когда Анна Резли подняла глаза, девочка как раз собиралась выйти из магазина. «Подожди», — крикнула Анна Резли, — «иди сюда. Выбери себе что-нибудь. Хочешь малиновый милфей?» Девочка снова пожала плечами и покачала головой. «А чего тогда?» «А шоколадный батончик можно?» — тихо спросила она. «Конечно, вот возьми». Анна Резли вложила два батончика в протянутую ладонь. «Когда увидишь снова барышню, передай, я приду». Анна Резли не могла дождаться, когда кончится рабочий день. Сразу после обеда, когда мало покупателей, она попросила Катарину отпустить ее на часок по срочному делу. «Может быть, возьмешь с собой маленького Давида?» – попросила Катарина. «Утром сегодня ему не здоровилось. Пусть проведет день на воздухе, конечно, если тебе не трудно». Анна Резли колебалась лишь мгновение. Возможно, это было и неразумно идти на улицу Реми не одной, и крошка Давид ничем бы не помог, но Анна Резли чувствовала себя хоть немного увереннее, когда держала в своей руке его маленькую ладошку. Они так давно не виделись с Луизой. Кто знает, что стало с ней за это время? Горничная проводила их в сад. «Барышня в своей студии», — сообщила горничная. «Рисует, стало быть, все в порядке», — подумала Анна Резли. Дверь в мастерскую была открыта. Перед мольбертом сидела Луиза, ее Луиза. Но без передника, с разноцветными пятнами и без палитры. Масляной краской не пахло. Вообще ничем не пахло, разве что гортензии пахли в саду. «Луиза!» — воскликнула Анна Резли. «Я пришла и не одна». Луиза подняла взгляд, посмотрела на подругу, словно сквозь нее. Маленького Давида она, казалось, вовсе не замечала. Анна Резли испугалась, так сильно изменилась ее подруга. Она не только постарела и похудела, она просто истаяла. И совершенно ушла в себя. Только в себя, а не в работу. Холст перед ней был пуст. «Что с тобой, Луиза?» Анна Резли выпустила руку ребенка, опустилась на колени перед подругой и взяла Луизу за руки. «Отчего ты сидишь здесь и глядишь в пустоту? Где твои краски?» «Нет их», — отозвалась Луиза. «Они мне более не нужны». «Ты больна?» «Больна. Головой больна», — отвечала Луиза. «Рисовать больше не могу». «А руки? Руки разве не могут рисовать?» Анна Резли сжала ледяные пальцы подруги. «Гляди, я привела тебе восхитительную модель для портрета. Смотри, это маленький Давид. Помнишь, как ты рисовала детей тогда в Линденхоф? Как ты была счастлива!» И как она тогда была уверена в себе, как верила, что когда-нибудь станет знаменитой художницей. «Тогда?» — как эхо повторила Луиза. «Тогда я была другой. Я была молода и думала, что весь мир открыт для меня». «Ты теперь еще не стара, мы обе еще не стары». «Ты замужем?» – спросила Луиза. «Это твой сын?» Анна Резли покачала головой. «Нет-нет, это маленький Давид Шпрюнгли. А ты как?» «Я тоже осталась одна». Подруги посмотрели друг на друга, и на лице Луизы появилась легкая улыбка. И все изменилось. Художница встала, пожала Давиду руку и нашла среди баночек на полке подходящий карандаш. Пусть голова и отвыкла от творчества, но пальцы, очевидно, помнили, как держать гриф или водить по бумаге, так что из черных и серых линий, из света и тени появилось человеческое лицо, каким увидела его художница, обнаружив в этом детском личике гораздо больше, чем другие, переложив на бумагу именно то, что составляло суть этого человека. Как будто Луиза заглядывала ребенку в самую его душу. Она все еще это умела. Луиза по-прежнему была художницей и сама теперь в этом убедилась. Луиза осталась в Цюрихе до конца лета. Она нарисовала портрет младшего Рудольфа, так что он вышел почти близнецом младшего брата, хотя был на 4 года старше и немного выше. Нарисовала портреты Эдди, Иды и Эльзи, и еще один Анна Резли. Когда наступила осень, Луиза Хан вернулась в Санкт-Галлен уладить свои дела. Мать умерла, отец нанял экономку, она же и готовила для него. На следующий год с первыми ярко-зелеными листьями липы Луиза вернулась, как прилетают ласточки. Вернулась, чтобы остаться и продолжать рисовать. Рудольф. Как и следовало ожидать, отец снова был против. Когда Рудольф, обсудив еще раз с Бауэром и обдумав все путем, заговорил с Давидом о новом магазине в Тиффенхоф, отец сперва поглядел на сына как на безумного, а потом, когда убедился, что Рудольф это всерьез, старик не выдержал. «Нас поднимут на смех. Скажут, у этих кондитеров мозги сахаром да твоим шоколадом забиты. Конец нам, коли мы туда пойдем. Ноймаркт, да не смеши ты меня. Что там делать за городской стеной в лягушечьем рву?» Рудольф хотел было напомнить, что городских стен давно уже не существует, зато появился новый Мюнстерский мост прямо до площади Ноймаркт. Но отец это знал, как и он, и все остальные. «Это здесь, Маркт-Гассе, мы в самом центре города. Центральней уже и быть не может. Два шага до ратуши и овощного моста, до Гроссмюнстера и один квартал до озера. В Лимат можно плюнуть прямо из дверей магазина». Лицо у старика покраснело, он то и дело утирал пот со лба. Катарина была удивительно спокойна и налила свекру еще вина. «Йоханнес Бауэр говорит, дом в Тиффенхоф – золотая жила», – заметил Рудольф подчеркнуто спокойно, но отец только рассмеялся. «Ноймаркт станет транспортным узлом между Северным вокзалом и Центральным. В этом он уверен». «Ха! Йоханнес Бауэр то, Йоханнес Бауэр сё! Я говорю тебе, все и так хорошо. Маркт, Гасса и твоя фабрика в Хоргене. А тебе все мало, опять что-то новое надо затеять». «А чего ты не можешь быть доволен тем, чего уже добился? Куда ты все несешься? Все меня переплюнуть хочешь? У меня на это дело целая жизнь ушла, а тебе все сразу подавай. Я 40 лет пахал, а ты вдвое быстрее решил». На это Рудольф предпочел ничего не отвечать. Но 20 лет слишком долго, а целую жизнь Рудольф и представить себе теперь не мог. Время-то пошло быстрее, чем прежде, с тех пор, как отец приехал в Цюрих, и ему пришлось начинать с нуля. Дай бог, чтобы сын унаследовал крепкое здоровье своего отца, тогда у него впереди еще много времени, чтобы создать что-то новое, расширить производство, разбогатеть и прославиться не только в Цюрихе, но и за его пределами. Если бы лягушечий ров полностью засыпали, на его месте выросла бы новая улица, гораздо шире, чем переулки в Нидердорфе. Тогда железная дорога и порт на озере соединятся транспортной осью, а проходить она будет через Ноймаркт, или как там будет называться площадь в будущем. Ясное дело, это не завтра произойдет и не через год, придется еще подождать да потрудиться. Но тут же главное – учуять. А у Йоханнеса Бауэра чутье было что надо. Он доказал это уже дважды, и всякий раз его сначала высмеивали, а потом им восхищались. Ходили слухи, что ему и его сыну Теодору вскоре будет присвоено звание почетного гражданина города Цюриха. Поговаривали еще, что городской совет подумывает поручить Бауэрам чуть ли не управление городским строительством. Бауэр был не мечтатель, он был провидец и видения свои умел воплощать в жизнь, так что каждый в городе мог убедиться. Этот человек достиг многого. Рудольф хотел, чтобы и о нем говорили так. Молодой Шпрюнгли, он всегда добивается своего. Пусть смеются, а он переберется из старого города за прежние городские стены на еще довольно пустую площадь с гостиницей, почтовой станцией и кредитным учреждением по соседству. Некоторые до сих пор смеются над ним, таскаются, мол, пешком в Хорген. Пусть смеются. Потом будут при встрече снимать шляпы и кланяться.